как источник. Как источник вон, так душу моя жаждет, лишь тебе, о мой чудный, все летит и летит. Лишь тебе, о мой дивный, среди дня, среди ночи, направляю я очи, хоть не то есть укрепляюсь среди земных странствований, только ты утешитель, избавитель от слез. И любовь я даю, все безмерно свидаю, ты пошел на Голгофу, Господь мой Христос. Где безмерно неверие, где безмерно веселье, там ведь нету отрады для души без Христа. Я найду утешение только в братском общении, где любовь лишь святая, чистота. Ты царишь над мирами, над землей, над морями, ты ведь царь вечной жизни, мой Господь и Творец.